Глава 13. «Полин, просыпайся!» Меня нагло будили. А я же только уснула. Сон совершенно не хотел ко мне идти. Все внутри бунтовало и требовало бежать. После отправки фоток с каждым днем это чувство обострялось, и сегодня достигло апогея. Голова раскалывалась на части. Волчица скребла в сознании, но не чтобы я ее выпустила, наоборот, она пряталась. Просила укрытия. Пришлось принять сильное снотворное, чтобы притупить все это. И каков у этого итог? Та доза, что должна была вырубить меня до следующего утра, была выветрена за полминуты активных приставаний человека. «Скорее!» Волнение подруги передалось очень быстро и привело в чувство. «Что-то с ребятами?» Прогоняя остатки сна, потерла лицо ладонями. «Помогло?» «Нет, за нами следят». Вот тут глаза резко открылись, и я дернулась к окну, так как ее взгляд был устремлен туда. «Ты уверена, что это не кто-то, приставленный твоим отцом? Может быть, тот волк в больнице его и нас выследили?» Сама не верю своим словам, но хочется ошибаться. Очень хочется. «Сколько времени мы находимся под угрозой? С того дня? Раньше? Почему нас не схватили? Неужели просто наблюдают для шантажа? Если так, то дела дрянь. Стоп. Отставить панику. Мы выкрутимся. Столько раз выкручивались, и здесь справимся. Уж если удалось ускользнуть от толпы альф, то тут задача проще. Надеюсь. Нет, мне страшно. Пора возвращаться, но как?» Аккуратно посмотрела в маленькую щелку между штор и увидела чужаков. «Всех вермутовских самцов и самок знаю в морду лицо, а эти не наши. Значит, представляют опасность». «Ты уверена, что пора?» Перевела взгляд на нее и уточнила. В ответ получила лишь кивок. «Значит, утром выдвигаемся. Вещи не бери. Достает твоего отца ехать почти сутки из-за дороги. Нам придется обхитрить их. Поедем как бы в город, а оттуда начнем. Главное, чтобы их не укачало. Нам бы фору в несколько часов только выгадать. И остановки. Как быть с остановками? Ладно, все потом. Главное — выиграть пару часов. Луна, неужели Баяна все же сказала мне самый вероятный исход будущего? Или она знала, что я прислушаюсь к ее словам, как и остальные, что указала путь лишь по одной тропинке? Как же сложно. Радует одно, значит, финиш близко. Как бы подобраться к нему в более короткий срок и не наделать глупостей? Плохо знать лишь часть ответов. Мы ленимся принимать самостоятельные решения, когда приходит время. А когда появляются вопросы, на которые ответ не подсказали, мы в растерянности, не знаем, как решить самую простую задачу. И если вдруг ошибемся, то возникнет всего один вопрос. Как я мог так ошибиться? Ответ был на поверхности. Уснуть мы так и не смогли. А стоило бы. Дорога долгая, и выспавшийся водитель лучше уставшего. Но выбирать не приходится. С трудом дождавшись 10 утра, дабы не вызывать подозрений, ведь они за нами следят явно не первый день, и вычислили, что каждый день в это время мы ездим в парк. Так проще затеряться. Там есть торговый центр. Можно будет зайти и выйти с разных входов. Главное — вычислить их в человеческой форме. Да помогут нам маленькие альфы в этом. Погуляв полчаса, как и всегда, мы направились в здание. Посидев в излюбленном кафе, осмотрели всех окружающих. Волки выделялись хорошо. Массивные фигуры не скроешь. Сейчас это легко вычислить, а раньше не замечали. Не нужно было. На наше счастье сработала пожарная сигнализация. Мы растворились в толпе и кинулись к такси. К черту эту машину! Главное — ускользнуть. Доехав до автовокзала, совершили преступление. Мы угнали машину со стоянки, которая стояла тут минимум пару дней. Значит, есть шанс, что успеем на ней скрыться. Внедорожник был очень комфортным. Собственно, поэтому его и выбрали. Детские автокресла очень громоздкие, увы. «Может, позвоним им? Ну или хоть кулон активируешь?» Кивнула на украшение на шее Ани, когда выехали за пределы области. «Нет, они нас быстрее так найдут. Да и телефоны мы не брали. Они ведь бросятся за мной, а нам это не нужно». Она откинулась на спинку сиденья. Напряжение в каждой мышце было видно невооруженным взглядом. «Ты права. Поспи. Через час остановимся, покормишь их, и поменяемся хоть на пару часов». Бессонные ночи и отходняк после выброса адреналина начали давать о себе знать. Пока инейная красавица мирно посапывала, я гнала по трассе, наплевав на запрещающие знаки. Острое зрение помогает лучше контролировать ситуацию. Анька точно так рисковать не будет. Фору нам удалось выиграть. Самое удивительное, что всю дорогу нас никто не преследовал. Это настораживает. Не могли нас так просто отпустить. Или мы настолько хороши? Глупо. Не поверю никогда. В голове набатом крутилось лишь одно — опасность. За 300 километров до территории Александра мы поменялись местами. Проспала она почти до самого въезда в стаю. Вот мы и дома. Самая окраина территории. Патрульных не видно пока. Уже вечереет. И снега очень много. Мелкие будут очень рады. Они уже давно хотят поиграть на улице в животные ипостаси. Как же хорошо, что так и не позволили им этого. Иначе, боюсь, мы бы не скрылись так легко от них. В какой-то момент Вишенка пустила слезу. Отвлеклась на это, за что сильно поплатилась. «Твою кочерышку!» Выругалась и резко крутанула руль, справляясь с заносом. Нас повернуло боком, и со всех сторон начали появляться волки. Чужаки. Как они тут так легко бродят? Самое страшное, что большинство из них — самцы. Раскурочить этого металлического монстра для них легче легкого. Но почему-то никто не спешит нападать, лишь скалятся. Малыши начали беспокойно возиться и немного плакали. Хорошо, что не в полную силу, иначе мне бы стало плохо и застряли бы тут вообще надолго. Пока Анька оттащит меня из-за руля, пока займет место, они тоже могут очухаться. Где гарантия, что сможем оторваться, или сани кишат ими? Вдруг на стаю напали, и что-то страшное творится за кромкой. Одна из немногочисленных волчиц этой компании оскалилась и вышла вперед. Она их лидер. Она не спешила нападать, чего-то ждала. Осмотревшись по сторонам, я поняла, чего именно. Нас обступило около десятка волков. Это очень плохо. Дальнейшее вообще перестало укладываться в голове. Анька аккуратно сняла с шеи цепочку и перегнулась к задним сиденьям, обмотав ею ручку Аленки, нажала на кнопочку тревоги. Руками скользнула в дорожную сумку под ногами. Куртка была расстегнута и сброшена. На руки повязала черные ленты. Я видела их, когда ее братья тренировались в ближнем бою, в человеческой форме. «Что ты делаешь?» Не своим голосом спрашиваю у нее, чтобы убедиться в реальности происходящего. То, что должна и умею довольно неплохо. «Запомни наше с Максом место». «Запомнила?» — кивнула. «Отлично. Сиди в машине и заблокируй двери. Ты поймешь, что должна сделать, и главное, когда. Береги их, как своих. Я люблю вас». И повернулась к ним. «И тебя, родная. Забудь обо мне. Убереги их». Крепкие объятия выбили из колеи. Так обнимают, когда прощаются навсегда. Что эта глупышка собралась делать? Хочет бросить им вызов, защитить нас? Силы не равны. Она человек. Да, подмогу ждать очень долго. Нас в любой момент могут убить, но туда... Нет, это безумие. Я не могу ее отпустить. Не для того мы столько прятались, не для того. Нет, ты с ума сошла, я не отпущу. Слезы покатились из глаз. Но она упрямо качает головой в знак отрицания. Как же мне уберечь ее? Как? Хватит. Возьми себя в руки. Помни, ты обещала меня уберечь. Но зачем все это, если они погибнут? Все будет хорошо. Главное, сделай то, что должна. Я справлюсь. И вы без самодеятельности. Вы и тете Поле навредите. Тогда все мои старания напрасны. Обратилась к частичкам себя. Они явно были недовольны. Закрепляя специальные штуки, она вышла из машины. Мне же оставалось ждать сигнала. «Луна, помоги нам, прошу!» Виктор. Уже второй день собачимся на совете. Верховный надеялся выйти на след главы отшельников, но все сорвалось. Олег пытается вычислить адрес местонахождения Аньки, ведь теперь нет смысла прятаться. Ее нашли. «Да нет, у нас времени ждать!» Егор кричит уже вторые сутки. Его выворачивает наизнанку от бездействия. «Куда ты собрался?» Макс пытается осечь его, но не выходит. Лучше бы ты, мальчик, вообще молчал, а то я за себя не ручаюсь. Мы все делаем, чтобы узнать, где они. Потерпи немного. Думаешь, нам всем легко? Я не могу сидеть, сложа руки. И так долго ждали. Вы сказали не искать ее, что она в безопасности, а по факту что? Ее нашли. В глазах мужчины была паника, страх. Напомнить почему? По острию мальчик ходит. И сидит тут сволочь в нормальной форме, а мой брат загибается без него. Ничего, скоро я тебя за шкирку возьму. Вот только разберемся с врагом, я тобой займусь. По-родственному так. Нет, друг резко осекся и сел в кресло. В комнате повисла тишина. Мы все просто ждали и думали о сложившейся ситуации. Как это могло произойти? Кто мог взломать его комп, тем более в сейфе? Это кто-то из его ближнего круга, но кто? Возможно, кто-то видел, как набираем пароль. Да и если захочешь, можешь узнать код, даже не находясь в здании. Достаточно наблюдать и потом посмотреть движение руки через отражение предметов. Все очень сложно. Почти год тишины, и вот вам готовое блюдо практически. Первое предупреждение. И сколько их будет еще? И все же я склоняюсь, что это женщина, нарушил тишину Ян. Ну, смотрите, все действительно коварно и слишком по-женски. Мужик бы похитил, не пытал бы, нет. Все же самка с детьми. Сейчас она ценности для него представляет. А тут нас дразнят, не знаю. Нутром чую, что мы зря уперлись в волков. Все возможно, устало протянул Александр. Но кто тогда? У нас нет времени гадать. По-любому Егор видит ее каждый день. Иначе как они узнали, что ноутбук в сейфе? «Ай, твою дивизию!» — резко воскликнул старший из сыновей и метнулся к Олегу. «Дай на минутку. Это срочно!» Зашел в какую-то программу и посмотрел свою информацию. «Она рядом, на границе стаи!» — поднял голову на нас, произнося последние фразы. Никто не спрашивал, кто она и откуда знает, каким образом. Просто поспешили на улицу. Мы готовы были побежать в своих животных ипостасях, но этого не стоит делать. Вряд ли они оценят наши голые тела. Поэтому мы поспешили к машинам, но они почему-то не заводились. Через 5 минут мы решили, что часть из нас найдут машины, а остальные побежим в животные ипостаси, как перед нами затормозил черный внедорожник. Полина. Волки не спешили. Они смотрели на нее с любопытством и нескрываемой иронией. Кто она такая, что посмела выйти к ним с враждебным настроем и готовая дать отпор? В какой-то момент волчица, с которой она говорила, начала проявлять агрессию. «Не нравится мне все это». Только хотела выйти из машины, потому что заметила странное движение одного из оборотней, как все упали на колени и схватились за головы. «Вот он, шанс!» Снова потянулась к ручке двери, но Аня повернулась в мою сторону. «Нет, уезжай!» крикнула и замахала руками. Несколько секунд смотрела в ее глаза и поехала. Она точно знает, что делает. У нее фора. И ею должна воспользоваться и я. Разделяй и властвуй. Только так мы можем выйти победителями из этой ситуации. Гнала, словно сумасшедшая. Малыши хныкали, пытались заставить остановиться и вернуться, но не время. Я должна уберечь хоть кого-то. Территория поселка, вот они. Нет машин у дома. Поедем дальше. Мне нужен вожак, а не пустые стены. На подъезде к дому совета увидела толпу альф около машин. Все суетятся, злятся. Проехала в самую гущу. Выходя из машины, чуть не упала. Переизбыток эмоций сказывался. Успела. Схватила Макса за руки, который подлетел ко мне быстрее других, в поиске опоры, иначе упаду. Помоги ей. Она просила сказать что-то про ваше место. Язык заплетался и путался, но меня поняли. Мгновенно обернувшись, он ринулся в гущу леса. За ним и остальные. «Только быстрее, родные! Только быстрее!»